О чем бишь я? А да, о соде. У меня, по всей видимости, катар желудка. Вот удивительно, Смирновский целый день глушит водку, и у него до сих пор нет катара. О,